Брат Иосиф. Кулугин, провожая Феникса через приемную до вестибюля, шепотом спросил его. «Довольны ли вы мною, граф? Я хорошо разыграл свою роль, не правда ли? Подложить вашу записку на стол не было трудно, но потом разговаривать с ним, признаюсь, было жутко. Однако все вышло как по маслу. Вы недаром обратились ко мне, я вам хороший помощник, как видите». «Благодарю вас», — сказал Феникс, приостановившись. «В таких незначительных случаях, как этот, я иногда пользуюсь услугами друзей, чтобы не тратить напрасно силы. Но не сомневайтесь, что если бы я захотел, то записка была бы на столе у князя сама собой, без всякой посторонней помощи. До свидания». И, раскланившись с Кулугиным, Феникс сел в карету. Он был более чем удовлетворен и устроенный при помощи Кулугина комедией с запиской и заранее рассчитанным своим появлением в приемной из-за гардины, где он прятался. Но главным образом Феникс был удовлетворен своей беседой с Потемкиным. Он был уверен теперь, что произвел на Светлейшего отличное впечатление и что доступ ему открыт в Таврический дворец беспрепятственный. Пока ему больше ничего не нужно было. Вернувшись домой, он поднялся по лестнице в свою пустую по обыкновению, обтянутую черным сукном с серебряными скелетами переднюю, подошел к окну из углов и приподнял драпировку сукна. За драпировкой была ниша, а в ней сидел человек. «Ты на своем месте, Петруччио?» – спросил Феникс по-итальянски. Сидевший в нише человек, которого звали Петруччио, поднялся и ответил. «Я всегда на своем месте. Никого нет у меня. Никого». Феникс опустил драпировку. Его передняя только по виду, как оказывалось, была пуста, так что как будто всякий мог войти через незапертую с улицы на лестницу дверь. Но на самом деле в этой передней сидел скрытый за драпировкой Петруччио и видел всякого входившего. Граф направился по анфиладе разукрашенных комнат, а с другого конца этой анфилады продвинулся ему навстречу в своей челме индус Кутрарари. Феникс не поверил сначала своим глазам. Петруччио не должен был просмотреть посетителя, и в первый раз было, что он сказал, что никого нет, когда тут был посторонний. Другим входом Кутрарари проникнуть не мог. «Хорошо же, сеньор Петруччио, я вам этого не прощу», — сказал себе Феникс и смело пошел к индусу. Но в эту же минуту Кутрарари исчез у него на глазах. Феникс шел уже на пустое пространство. «Я здесь», — проговорил голос Кутрарари возле самого уха Феникса. Граф оглянулся, индус стоял уже позади него. «Нечего взыскивать напрасно с Петруччио», — проговорил он, кладя на плечо графа руку. «Петруччио не видел, как я прошел, так же, как ты не видел меня сейчас и не видел, что я все время был с тобой у князя Потемкина и слышал весь ваш разговор, слышал, как ты поучал его словами разума, желая воспользоваться открытой тебе мудростью для своих же низких жизненных корыстных целей. Неужели сила внушения может быть настолько сильна, что можно приказать нескольким людям не видеть?» — остановил его Феникс. «Очевидно, если никто не видел меня во дворце у Светлейшего, а я был между вами. И мне для этого не надо было прибегать к помощи офицера, который настолько малодушен, что согласился разыгрывать недостойную, придуманную тобой комедию. О, если бы я обладал такой силой внушения», — невольно вырвалось у Феникса. «Для тебя слишком много и той, какая есть у тебя. Послушай, брат Иосиф». При этом имени граф вздрогнул, и в его лице появилось замешательство и испуг. «Послушай, брат Иосиф», — продолжал Кутрарари, — «ты был принят много лет назад в одно из сокровеннейших и святейших братств, которые когда-либо знали посвященные. Твои способности обещали тебе светлую будущность. Ты делал быстрые успехи и быстро проходил степени посвящения, достигнув, наконец, одной из важных. Вспомни, как росло мало-помалу могущество твоего духа, как ты достигал познания тайн природы и завоевывал себе ее подчинение. Но вместо того, чтобы употребить открытые тебе знания на добро и правду, на пользу другим людям, на милосердие к ним, ты стал извлекать для себя выгоды, стал заботиться только о себе и предаваться земной роскоши, вместо того, чтобы удаляться от нее. И сила твоя стала слабеть. Ты сам чувствовал, что ты не тот уже человек, знания в тебе остались, но силы не было. Тогда ты начал обманывать доверчивых людей, разыгрывать комедии вроде той, которую разыграл с Потемкиным сегодня, и этим путем добывать средства для удовлетворения своей ненасытности к роскоши и безумству. Но и этого для тебя оказалось мало. Ты пошел дальше. Опомнись!» Феникс стоял пораженный и испуганный. «Ты знаешь мое давно забытое мною имя», — проговорил он, наконец, чуть внятно.